16. Мысль может двигать телами и плотными предметами. Также должна отражаться и мысль пространственная. К тому можно указать опыты, произведенные уже много веков назад. Укрепляли к потолку жилища многие нити разных толщины и цвета, и затем, приведя жилище в спокойное состояние, посылали мысли. Так называемая арфа духа начинала колебаться. При этом замечали, как отдельные мысли затрагивали нити определенного цвета. Затем наблюдали, как могут воздействовать мысли, посланные издалека. Конечно, при таком наблюдении нужно уметь освободиться от своих невольных посылок. У всех на памяти, как иногда без видимой причины, начинали колебаться легкие предметы. Для скептиков это лишь сквозняк, так же, как и в их голове. Самость людская не желает допустить, чтобы помимо их величества нечто может существовать.